Там жила его молодая подруга Хуанита. И хотя по возрасту она была моложе его дочери на 2 года, старый банкир нежно и преданно любил свою Хуаниту. Конечно, Раминат не мог знать, что в его отсутствие Хуанита принимает своего молодого друга, на которого она тратит большую часть Хуанита. Хотела огорчать своего старого друга, щедро деля свое ложе сразу с 2 поклонниками. Мануэль недолго пробовал у своей подруги. Передав ей $500, он поцеловал ее на прощание и, сев в машину, поехал в свой офис. Раминат не мог знать, что вот уже несколько дней за ним пристально следят несколько пар внимательных глаз. Среди тех, кто следил за ним последние дни, была и Моника Видман. Автомобиль Рабинада ловко проскальзывал в многочисленных пробках на улицах города. Следом за ним ехали сразу 2 машины с инспекторами Интерпола. Однако сразу за ними шла еще 1 машина. Сидевший в ней человек не спускал глаз с Моники Видман. Он прекрасно знал, что они следят за Рабинадом и, в свою очередь, следил за ними. Когда автомобили остановились на красный свет светофора, сидевший в 4-й машине вытащил маленький фотоаппарат, быстро сделал снимок, затем, улыбнувшись, включил магнитофон. В салоне зазвучала музыка Вагнера. Сидевший за рулем улыбнулся. Это был Альфред Шварцман. Асунсьон, 22 ноября 1988 года. Все утро ужасно болела голова, и Саундерс вынужден был 2 становиться под холодный душ. К 10 утра полковник, извинившись, наконец ушел, и Ричард полез в ванну. Через 15 минут в номер вошел Леннард, знаком сообщивший, что Гамикава уже взял 3 билета на Рио. Прождав еще час, Саундерс позвонил полковнику. «Я хотел бы сегодня уехать, но перед отъездом хочу вручить вам несколько сувениров», — начал Саундерс. «Но контракт мы все-таки подпишем?» — тревожно спросил Торнер. «Конечно, но я должен вернуться и сделать сообщение директорату компании. Думаю, ответ будет положительным», — обнадежил своего собеседника Ричард. «Когда мы можем встретиться?» — спросил Торнер. «Лучше через 2 часа. Подъезжайте на машине, мы поедем на берег реки. Там есть небольшой ресторанчик. Посидим там», — предложил Ричард. «А откуда вы знаете, что там есть ресторан?» — сразу насторожился полковник. «Вы разве раньше бывали в Асунсьоне?» «Господин полковник», — засмеялся Ричард, — «ваша подозрительность делает вам честь. Но объяснение простое. Пока мы с вами ездили по реке, там успели побывать мои секретари. Вот и вся разгадка». «Хорошо», — сказал Торнер, — «я заеду за вами». Саундерс осторожно положил трубку телефонного аппарата. Он сказал правду. Марк и Моника действительно были в том ресторанчике на берегу реки, почти у самого берега. По заданию Саундерса они искали место, куда можно было выманить полковника. Сразу за рестораном начинались высокие кустарники, и сюда почти не заглядывали посторонние. В самом ресторане работало всего 2 пожилых людей. Гамикава уже 2 дня обедал именно там. Именно Сэй оказался в нем раньше всех других. Как всегда, он был не один, перехватил с собой девушку из бара. Перед появлением Саундерса и Торнера в зале появилось 2 ребят, которые, сев за столик, заказали себе кока-колу и виски. Почти тут же приехали полковник и Дронго. Они обедали примерно 30 минут, когда Ричард предложил взять лодку, покататься напоследок. Полковник согласился, незаметно махнув своим ребятам, чтобы оставались в ресторане. Договорившись с хозяином, Торнер и Саундерс взяли лодку и поплыли в сторону города. «Что за сувениры вы хотели мне передать?» — весело спросил полковник. «Зеленые сувениры», — подмигнул Ричард. «Доллары». «А-а-а!» — довольный полковник протянул руку. «Это очень любезно с вашей стороны. Я сразу понял, что вы деловой человек. Мы окажем поддержку любому вашему начинанию в нашей стране». «Конечно», — Саундерс наклонился и в этот момент сильно ударил Торнера по шее. Полковник, охнув, свалился в лодку. Быстро обыскав его, Саундерс достал оружие. Прилетев в Парагвай, Он, конечно, не имел при себе оружия, как и его помощники.